Слушай, дорогая, где ты пропадаешь? Я к тебе раз 10 приходил. Завтра же суббота, отдыхать охота. Я тебя так долго не видал. Оля отвечает. Весь.